Алексей Черкасов. Хмель. Роман. Москва. Современник. 1975 год. Полине Москвитиной. Без твоего мужества в трудные годы, без твоего истинно творческого участия, когда мы вместе создавали замысел сказаний, вместе работали, переживали горечь и неудачи, счастливые минуты восторга. Без такого творческого союза, друг мой, я никогда бы не смог написать сказаний о людях тайги. Алексей Черкасов. Напутное слово. Было так. 1941 год. Канун октября. Напряженное ожидание чего-то важного, чрезвычайного, что должно произойти не сегодня-завтра. Белые и красные флажки на географической карте столпились возле Москвы и вокруг Ленинграда. Каждое утро после того, как с телеграфа приносили в редакцию сводку Совинформбюро, мы собирались у карты, молчали и угрюмо расходились по своим углам. Шли напряженные бои за Москву. В один из таких дней в редакцию пришло довольно странное письмо из деревушки под Синей, что близ Минусинска. Письмо попало ко мне, я читал его и перечитывал, и все не мог уразуметь, о ком и о чем идет речь, и что за старуха пишет в таком древнем стиле. «Вижу, яко зима хочет быть и лютой, сердце иззябло, и ноги задрожали. Всю предтечину седмицу тайно молюся, чтобы сподобиться, и слышу глас Господний. Время не приспе, и Анчихрист Наполеон у града Москвы Белокаменной на той поклонной горе, где повстречалась с ним малую, горлинкою несмышленой, и разуметь не могла, что Москве гореть и сатане погибели быть. Да пожнет тебя огонь, аще не зазришь спасения. Погибель, погибель будет, или Гитлеров распадется, яко тлен, или туман ползучий, и станет Анчихрист Наполеон прахом и дымом. Вот и пойми, лик Гитлеров распадется, яко тлен, или туман ползучий, и станет Анчихрист Наполеон прахом и дымом. И что за малая горлинка, которая виделась с Наполеоном? После нашествия Наполеона минуло 129 лет. Письмо было большое, написанное с буквой «Ять», с «Фитой», «Ижицей», прямым окаменелым почерком. Мы его называли письмом с того света. Под письмом стояла подпись «Ефимия, дочь Аввакума из Юсковых, проживающая в деревне под Синей у Левтины Крушининой». Интереса ради, да и к тому же попутно по дороге в Минусинск заехал я в деревушку под Синью и отыскал бревенчатую избенку Крушининой, наполовину вросшую в землю. Три подслеповатых окошка, заваленка до окна, ограда в три жердины, копна сена в огороде, корова у копны и снег, снег до берега Енисея. В избе на деревянной кровати на лохмотьях жались ребятенки, похожий на одуванчик мальчишка лет трех и две девочки-погодки лет 7 и 6. Я поздоровался, но мне никто не ответил. Ребятишки еще теснее сплелись в клубок. «Мамы нету, она на ферме», — предупредительно сообщила девочка постарше. «Ну, а бабушка Ефимия у вас проживает?» — спросил я. «Вон она на печке дрыхнет», — выпалила старшая. В избе было довольно прохладно, я спросил, где же их отец. Мальчонка скороговоркой сообщил: «Папку вбили фашисты на войне».